Глава 26. Этот мир полный боли. Сэй рывком вытащил меч и взмахнул им так быстро, что воздух вокруг загудел. Звук этот эхом пронесся по пустоши, а затем раздался оглушительный взрыв, едва не лишивший меня слуха. Используя впитавший мощь взрыва меч, герой нанес сокрушительный удар, вступивший в противостояние с миллионной силой атаки Гранд Леона, обращенной в метеорит. Стоило двум попирающим сами законы природы силы столкнуться друг с другом, как вспыхнуло невероятное сияние, а земля под ногами задрожала. Прищурившись от ослепительного света, я не смогла устоять на ногах, и меня буквально сдуло прочь ударной волной. «Ох!» Стоная от боли, я кое-как поднялась и заметила, что Гранд Леон стоял на ногах вдалеке от Сеи. Последний сжимал в руках клинок, встретивший обрушившийся с неба метеорит. Оба они замерли, глядя друг на друга, и ни один не сдвинулся с места ни на дюйм. Внезапно раздался громкий треск. Платиновый меч Сэй раскололся, а сам герой рухнул вниз. У Гранд Леона, не сводившего взгляд Сэй, открылся лишь маленький порез на груди. Почему так слабо? Багровая вспышка была лучшей атакой Сэй, и даже она не смогла преодолеть сферу небесного разряда Гранд Леона. Но когда Гранд Леон попытался шагнуть к Сэй, чтобы нанести смертельный удар, туловище монстра вдруг раздулось, и следующий миг с хрустом взорвалось. Из раны хлестнула светящаяся жидкость, а верхняя часть Гранд Леона вспыхнула, и он отчаянно заревел, охваченный пламенем. Взрывы не прекращались, и монстр продолжал истошно выть. Сцена эта была настолько кошмарной, что я задрожал от ужаса. Пламя уничтожения Земли вошло в тело Гранд Леона. Когда огонь окончательно унялся, Гранд Леон все еще стоял на ногах. Тем не менее, его плоть почернела, и император зверей обратился в статую тлеющего угля. «Сэя!» Я кинулась к Сэе и приподняла его над землей. Я не знала точно, развеял ли он режим берсерка или нет, но цвет волос героя вновь стал черным, и кажется, он был в сознании, хоть и скорчился от боли. Стоило ему меня заметить, как он тут же вскочил. «Что? Что с Гранд Леоном?» «Все отлично. Багровая вспышка его сожгла». Пытаясь его успокоить, я показала на монстра, чтобы убедить его, что тот окончательно уничтожен. Но Гранд Леон пропал. «Человек, ты победил!» И я резко оглянулась на источник звука. Полутруп, напоминающий кусок почерневшего угля, стоял за спиной королевы. «Я умираю. Мне осталось недолго, но до того я, по крайней мере, должен забрать свою награду». Он схватил королеву за волосы. «Что причиняет людям страдания? Как долго я пытался понять? Все вышло бы иначе, если бы я догадался раньше». «Нет, не может быть. Королева!» «И эту важную для тебя вещь я должен был разорвать на части!» Я со всех ног бросилась к королеве, но, заметив меня, Гранд Леон неожиданно отпустил Кармилу. «Ты! Ты во всем виновата!» А затем он устремился ко мне, жертвуя остатками своих сил. «Что? Почему я?» Очевидно, от былого могущества Гранд Леона ничего не осталось. И все же этого хватит, чтобы меня убить. И прямо перед тем, как когти Гранд Леона настигли меня, из моей груди вырвалось нечто странное. Земляная змея, та самая, что Сэй оставил мне на всякий случай. Гранд Леон попытался пронзить мое сердце когтями, но земляная змея... Я услышал рычание, искаженное агонией. Присмотревшись, я увидела, что земляная змея, опутавшая монстра, принялась его душить. Гранд Леон в отчаянии стал сдирать змею двумя руками, но у него ничего не вышло, и смертельные кольца продолжали неумолимо сжимать его в объятиях. За спиной раздался голос Сэи. «Земляная змея, которая тебя защищала, она самая сильная из всех, что я создал. В ослабленном состоянии ему ни за что ее не уничтожить». Широко распахнув глаза, Гранд Леон с яростью уставился на Сэю. Он прекратил попытки избавиться от змеи и сделал шаг вперед. Тем не менее, его нога замерла, а лапа, что стискивала земляную змею, потеряла остатки сил и упала. Грант Леон, словно марионетка, лишенная вдруг нитей, свалился на колени. Сэй подошел к Грант Леону. «Бесконечное падение!» С профессией воина-мага Земли он активировал бесконечное падение, чтобы покончить с Грант Леоном окончательно. За секунду могущественный император зверей вместе с земляной змеей исчезли, поглощенные почвой. Когда все прекратилось, зверолюди вокруг принялись гомонить. «Его Величество, Грант Леон побежден!» «Сила этого злого бога тоже исчезла!» «Нам конец!» Чудовища, потерявшие своего предводителя, бросились в рассыпную, словно тараканы. И я, наконец, могла с облегчением вздохнуть, когда Сэй неожиданно упал на колено. Я едва успела его подхватить. Раны давали о себе знать, и я в торопях коснулась его живота, чтобы исцелить. «Прости, ты из-за меня так пострадал!» Сэй повернул голову ко мне. «Не рыдай, и хватит извинений. Это раздражает». «Но...» «Я выиграл. Вполне себе приличный итог. Кроме того...» Вздохнув, Сэй произнес. «Я же сказал, что полностью готов». «Да...» Когда я оказал ему первую помощь, Сэй сразу же встал на ноги. «В любом случае, сейчас следует отвезти королеву в безопасное место». Стоило ему это сказать, как герой покачнулся и упал, потеряв сознание. Наступил следующий день. И я остановилась в старом жилище королевы Кармиллы в городе Тармин. Из-за звера людей стены и пол были наполовину разрушены, но большая часть мебели осталась нетронутой, и Сэй сейчас отдыхал в одной из спален. Вчера я исцелила все его раны, и, положив ему на лоб смоченное холодной водой полотенце, тихо вышла из комнаты. К счастью, он всего лишь крепко спал. В соседней комнате королева разговаривала с нашим недавним знакомым. «Джон Дэ, на твою долю выпало немало страданий». «Нет, моя судьба не идет ни в какое сравнение с вашей, моя королева». Кожа этого человека приобрела коричневатый оттенок и была покрыта грязью, словно он заживо разлагался. Джона Дэ, бывшего генерала Тармина, зверолюди обратили в нежить, и мы с Сэй сражались с ним во время вступительных испытаний. Заметив меня, королева нас представила. «Это Джон Дэ. Он был правой рукой ныне покойного короля». Генерал попытался улыбнуться и с уважением поклонился. «Из-за кое-каких обстоятельств я стал нежитью. Прошу простите». «Ничего страшного. В смысле, не стоит извиняться. Все в порядке». Неловко рассмеявшись, я стыдливо отвела взгляд. В прошлый раз мне пришлось плохо с ним поступить. И он наверняка прибьет меня, если узнает, что именно я была тем рыбочеловеком. «Похоже, зверолюди оставили Тармин. Когда Грант Леон пал, сила злого бога развеялась, и мощь остальных монстров сократилась почти на 90%. Они бежали в страхе перед героем». Должно быть, их переполняла гордость за собственное могущество, полученное помощью злого бога. И встреча с человеком, способным одолеть самого императора зверей, наверняка постигла их в шок. Кроме того, защита злого бога тоже испарилась, и биться с новым врагом для них не представляло возможности. Так что они решили скрыться, пока не лишились жизней. Королева улыбнулась Джону Дэ. «А ведь тебя когда-то называли бессмертным генералом. Что ж, теперь ты и вправду в каком-то роде бессмертный. Какая ирония!» Пусть она шутила, лицо королевы выражало искреннее сочувствие. Наверняка, когда Тармином правили люди, он был истинным воином своего королевства. А сейчас глаза Джона Дэ заблестели от слез, и он отвернулся от Кармиллы, чтобы не показывать слабости. «В подземельях еще остались люди. Их собирались использовать как скот. Я немедленно направлю оставшихся солдат освободить пленников». Почтительно поклонившись, Джон Дэ вышел из комнаты и закрыл дверь. За стеной прозвучал его голос, и генерал приказал нескольким выжившим солдатам охранять королеву. Даже в форме нежити он не лишился былого уважения. «Ничего, что ты здесь не со своим героем?» – спросила королева, когда мы остались одни. Вздохнув, я без утайки поделилась с ней переживаниями. «Ну, честно говоря, я не знаю, как с ним себя вести». Королева беспокойно нахмурилась, и я с грустью рассмеялась. «Знаете ли, я абсолютно бесполезная богиня. Боги, какая я идиотка. Всегда мешаюсь у него под ногами и рушу все планы. Пусть он смертный, но он намного мудрее меня. Мудрее и сильнее. Думаю, если я уйду, без меня ему будет только легче». «Госпожа богиня», — прервала меня королева. «Зверолюди думали, что я не чувствую боли. Они считали, что меня нельзя заставить страдать. На самом же деле я всего лишь обычная слабая женщина, не способная смириться с мыслью, что моя дочь мертва». Ее взгляд направился в сторону спальни, где лежал Сея. «Он тоже обычный человек. То, что он силен, не значит, что он не чувствует боли. Уверена, для него это путешествие тоже переполнено страданиями». «Страданиями? Вы точно говорите о Сее? Но он ведь потерял все воспоминания. Кроме того, он сам сказал, что отличается от себя прежнего». «Неважно, как он изменился с тех пор. Это не отменяет тот факт, что окружающий мир стал таким именно из-за него, хоть и прежнего. Сожаление, а вина. Должно быть, его сердце разрывается на части из-за ответственности, что пало на его плечи. Однако он в то же время понимает, что так мира не спасти, поэтому старательно пытается подавить свои чувства». Королева с печалью покачала головой. «Уверена, такое невероятно трудно терпеть». Вздохнув, Кармила мне улыбнулась. «Будь рядом с ним. Мир слишком суров, чтобы идти по нему в одиночку. Если ему нужен кто-то рядом, и пусть ты глупая и неуклюжа, ничего страшного. Таков твой собственный способ его спасения». «Но Сэй меня ненавидит». Лицо королевы посерьезнело. «Даже Гранд Леон обо всем догадался». «А?» Я не понимала, что значат ее запутанные слова. Королева, достигнув двери, прикрыла ладонью рот. «Господи, как невежливо. Прошу прощения, что разговаривала с вами так неуважительно, госпожа богиня». «Ох, нет, все совсем не так». «И почему я только себя так веду? Рядом с вами я чувствую себя на удивление спокойно. Может быть, все потому, что госпожа богиня заботилась обо мне, когда была рыбочеловеком?» «Наверное, так и есть». Мы рассмеялись, и я прошла к выходу. «Пойду, наверное, посмотрю, как там дела у Сеи». «Да, хорошая идея». И прежде чем я вышла... «Спасибо, мама». Тихо прошептала я, и королева не услышала моих последних слов. Я пораженно охнула, открыв дверь спальни. Ведь Сэй уже поднялся с постели. «Сэя, ты проснулся, но тебе следует отдохнуть». «Сколько я уже в отключке?» «Ты спал всю ночь». Я облажался. Герой стиснул зубы. «Если все уже знают, что я победил Гранд Леона, армия владыки демонов может в любой момент напасть на Тармин». Прихватив доспехи и ножны, Сэй торопливо вышел наружу. «Погоди, погоди секунду!» Сэй выбрался из старого дома и опустил ладони на землю сада. «Я распределю земляных змей по всей территории города». Почва под его рукой всколыхнулась и принялась бугриться. Я уверена, что он создал десятки змей, если не целые сотни. «Смотрю, ты и вправду очнулся». Неожиданно раздался голос Джона Д. Генерал остановился рядом с Сэй, а затем ко мне подошла и королева Кармила. «Я благодарен, что ты уничтожил Гранд Леона и спас Тармин. Но если бы ты спас Эксфолию год назад, ничего подобного бы вообще не произошло». Сэй продолжал создавать змей, когда Джон Д. вдруг метнулся к нему и резко схватил за шею. Королева мгновенно побледнела. «Джон Д., успокойся, немедленно!» «Ну уж нет, я должен ему кое-что сказать». Взгляд немертвого генерала жутко сверкнул. «Почему? Почему ты не защитил принцессу Тиану?» «Джон Д.» Его слова смутили нас с королевой. Атмосфера накалялась. Воздух будто сгустился, разом помрачнев. Но Сэй просто положил руку на плечо Джона Дэ. И тогда... Ноги генерала до колен провалились в землю. Развернувшись, Сэй продолжил плодить земляных змей. «Проклятье! Что ты творишь?» Лишенный свободы Джон Дэ стал жертвой магии земли Сэя. «Что это, черт возьми?» Он напрягся, используя все свои силы, чтобы выбраться, и вскоре ему удалось вытащить наружу одну из ног. «Ого!» На лице Сэя скользнуло удивление, и он тут же снова коснулся Джона Дэ. «Чего?» На сей раз генерал опустился под землю до пояса. «Кретин!» Стоило мне подумать, что он больше не сможет выбраться. «Выкуси! Я никогда не сдаюсь!» С криком Джон Дэ поднялся обратно. «М-да...» Генерал было накинулся на Сэю, когда последний положил ладонь ему на голову. Громко чавкнуло, и я заметила, что тело Джона Дэ целиком поглотила земля. На поверхности остался только его лоб. «Сэя, он ведь сейчас задохнется!» «Он нежить, и ничего с ним не случится. Просто забудь про него». «Тебе его не жаль? Бедный генерал, вытащи его!» Схватив того за волосы, Сэй неохотно выдернул его из земли. Джон Дэ, бессмертный генерал, в страхе дрожал. «Ох, кошмар! Настоящий кошмар! Там темно и узко, что я даже дышать не мог!» Герой сомнений поглядел на Джона Дэ. «Ты же нежить, а нет?» «Даже так. Это было ужасно». «Лоб-то остался в воздухе, так что ничего бы с тобой не произошло. Чего ты такой шумный?» «Ты идиот! Я не умею дышать лбом!» Взгляд королевы, обращенный на Сэя, несмотря на крики Джона Дэ, продолжавшего создавать змей, затуманился. «Госпожа богиня, то, что я сказал тебе ранее, скорее всего, оказалось неверным. Похоже, его сердце бьется совсем не так, как сердце нормального человека». «Ох!» Джон Дэ заорал на Сэю. «Понятия не имею, зачем ты делаешь этих змей. Но учти, если думаешь, что эти штуки смогут защитить Тармин, то зря стараешься. Если они узнают, что Гранд Леон повержен, императорский машинный корпус во главе с машинным императором Аксилио тут же атакует Тармин». «Машинный кто? Аксилио? Что еще за императорский машинный корпус?» В ответ на мой вопрос королева объяснила. «Машина императорский Аксилио – демон, управляющий северным континентом Баркуда. Императорский машинный корпус состоит из магического оружия, названного машинными убийцами. По слухам, каждая такая машина-убийца намного превосходит способности зверолюдей. Хуже того, их численность превышает десятки тысяч». «Больше 10 000 магических оружий». Противовес моему шоку, Сэй ничуть не огорчился. «Я уже разузнал обо всем у зверолюдей Тармина, когда маскировался под другим обликом. До сих пор я думал над способом борьбы с таким противником». «Поэтому я и сказал, что твои штуки бессмысленны. У змей из грязи нет шансов против императорского машинного корпуса». «Кто сказал, что они вообще будут с ним сражаться? И я создаю их исключительно для наблюдения». Сэй убрал руку земли, прекратив делать земляных змей, и перевел взгляд с Джона Дэ на меня. «Алиста, открой портал. И я должен вернуться в небесный мир, чтобы подготовиться к борьбе с императорским машинным корпусом». Конец третьего тома. Читал Трилит.